обрадовалась братьям родня их, ибо гонцы из Братиля уже сообщили, что те сгинули без вести. Но даже отцу своему не открыли Хурин с Хуором, где пробыли все это время. Сказали только, что в глуши пришли им на помощь орлы и отнесли их домой. На это молвил Галдр: «Стало быть, прожили вы в глуши целый год? Или, может, орлы приютили вас в своих гнездах? Но нет, нашли вы пропитание и богатые одежды, и возвращаетесь разряженные, что юные принцы, а отнюдь не оборванными бродягами лесными». «Доволен будь, отец», — отвечал на это Хурин, — «что мы возвратились, ибо дозволено это было только в силу обета молчания. Клятве своей верны мы и ныне». И Галдр не расспрашивал их более. Однако и он, и многие другие догадывались об истине. И обет молчания, и орлы наводили на мысль о Тургане. Так думали про себя люди. Шли дни, и росла и удлинялась тень страха перед Морготом. Но в 469 году, после возвращения Нолдор в Средиземье, пробудилась среди эльфов и людей надежда. Прошел среди них слух о деяниях Берена и Лутиен и о том, как посрамлен Моргот на собственном своем троне в Ангбанде. А иные уверяли, что Берен и Лутиен до сих пор живы, а не то, так воскресли из мертвых. В тот же год великие замыслы Маэдроса уже близились к завершению. Благодаря возродившейся силе Эльдар и Эдайн остановлен был натиск Моргота, а орки выдворены из Бельрианда. Заговорили в ту пору о грядущих победах и о воздаянии за битву в Брагаллах, когда Маэдрос поведет в бой объединенные воинства и загонит Моргота под землю и намертво запечатает врата Ангбанда. Но мудрых по-прежнему одолевала тревога. Опасались они, что Маэдрос слишком рано явил свою растущую силу, и что у Моргота достанет времени измыслить, как совладать с ним. В Ангбанде то и дело рождается новое зло, коего не предугадать эльфам и людям, — говорили они. Осенью того же года, в подтверждении их слов, тлетворный ветер налетел с севера под свинцово-серыми небесами. Моровое дыхание назвали его, ибо нес он в себе пагубу, и на исходе года многие занедужили и умерли в северных землях, граничащих с равниной Анфауглит, по большей части дети и подростки. В тот год Турину, сыну Хурина, было только 5 лет от роду, а сестре его, Урвен, в начале весны исполнилось 3. Волосы у нее были, что золотые лилии в траве, когда резвилась она в полях, а смех звенел, что голос реки, которая рождалась в холмах, и весело журча протекала под стенами ее отчего дома. Нэн-Лалайт нарекли ту речку, и по ней все домочадцы называли дитя Лалайт, и светлело у них на душе при виде девочки. Турина же любили меньше, чем его сестру. Он уродился темноволосым, в мать, и по всему судя, унаследовал и ее нрав, ибо веселости чуждался. Был он немногословен, хотя говорить научился рано и неизменно казался старше своих лет. Турин не скоро забывал обиду или насмешку, но внутренний пламень отца пылал и в нем. Турин тоже бывал порывист и яростен. Однако ж знал он и жалость. Боль и горе живого существа трогали его до слез. В этом он тоже пошел в отца, ибо Марвен была строга к другим так же, как к себе. Турин любил мать, ибо она говорила с ним просто и прямо, а отца он почти не видел. Хурин то и дело надолго отлучался из дома и уезжал в войско Фингана, что охраняло восточные границы Хитлума. А когда возвращался, его живая, быстрая речь, пересыпанная незнакомыми словами и шутками, и полунамеками, озадачивала Турина, и тот чувствовал себя неуютно. В ту пору все тепло души своей дарил он сестренке Лалайт, но редко играл с ней. Турину больше нравилось невидимым оберегать ее и любоваться, как резвится она в траве или под деревом, и поет песенки, что дети Эдайн сложили давным-давно, когда язык эльфов был еще свеж на их устах. Прекрасно Лалайт, как эльфийское дитя, да только, увы, век ей отпущен недолгий, говорил Хурин жене своей Марвен. И оттого, верно, кажется она еще прекраснее и еще дороже. Турин же, услышав эти слова, задумался над ними, но так и не постиг их смысла. Эльфийских детей видеть ему не доводилось. В ту пору Эльдор не жили в землях его отца. Лишь один единственный раз случилось Турину узреть их, когда король Финган и многие его лорды пересекли Дарламин и проехали по мосту через Нэн-Лалайт в искристом блеске серебра и белизны. Но еще до конца года слова его отца обернулись истиной. В Дарламин пришло моровое дыхание, и слег Турин. И долго пролежал в жару, во власти темных снов. Когда же исцелился он, ибо такова была его судьба и сила жизни в нем заключенная, он спросил про Лалайт. Нянька же ответствовала: «Не говори более о Лалайт, сын Хурина. О сестре же своей Урвен должно тебе спросить у матери». И вот пришла к нему Марвен и молвил ей Турин: «Я уже не болен и хочу видеть Урвен. Но почему нельзя мне больше говорить Лалайт?» «Потому что Урвен умерла, и стих смех в этом доме», — отвечала она. «Но ты жив, сын Марвен, жив и враг, содеявший такое с нами». Марвен не пыталась утешить сына, как и сама утешения не искала. Она встречала горе молча, с заледеневшим сердцем. Но Хурин скорбел открыто. Взял он свою арфу и хотел было сложить плач, но не смог. И разбил он арфу, и выбежал из дому, и простер руку в сторону севера, восклицая: «Ты, что калечишь Средиземья, кабы мне повстречаться с тобою лицом к лицу, и искалечить тебя так же, как господин мой Фингалфин». Турин же горько плакал ночами в одиночестве, хотя при Марвен он никогда более не упоминал имени сестры. К единственному другу обращался он в ту пору, только ему говорил о своей скорби и о том, как пусто сделалось в доме. Другом этим был один из домочадцев Хурина, именем Садур. Был он хром, и мало с ним считались. Прежде был он лесорубом, и по несчастливой случайности, либо по собственной оплошности, отрубил себе топором правую ступню, и нога его усохла. Турин прозвал его Лабадалом, что значит «хромоног», хотя имя это Садра не обижало. Ведь подсказано оно было жалостью, а вовсе не презрением. Садр работал в надворных постройках. Мастерил или чинил всякие мелочи, потребные в доме, так как плотник был не из худших. Турин же порою подавал ему одно и другое, чтобы тот не трудил лишний раз ногу, а порою уносил тайком какой-нибудь инструмент или кусок древесины, брошенные без присмотра, ежели думал, что другу они пригодятся. Садр улыбался, но всякий раз велел мальчику возвратить подарок на место. «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое», — говаривал он.